Маркус машет культей перед носом у гостя. «Маркус!» — крикнула она. «Ради бога! Иди посмотри телевизор!» Патрульный Шнайдер через силу улыбнулся Уиллу и промокнул салфеткой лоб. Уилл заметил, что бачки у гостя до самого подбородка. «Нравится тебе учиться, Уилл?» — спросил полицейский. «Да, мне нравится она, то есть школа», — выдавил Уилл. Какой бы задать вопрос, чтобы сменить тему? «Любите ли вы стрелять в людей?» Когда в дверь снова позвонили, близнецы со всех ног бросились открывать. По ступенькам зашла мисс Байонер и улыбнулась Уиллу. Она была совсем другая, без очков, и глаза у нее казались маленькими, как бусинки. «Здравствуй, Уилл!» — она заморгала. «Здравствуйте, мисс Байонер», — сказал Уилл. «Солнышко», — шепнул Шнайдер. «Где твои очки?» «А, Берни!» — мисс Байонер прищурилась. «Ты ли это?» За ужином Уилла больше всего злило, что родители охотно делятся с ней самыми сокровенными мечтами. «Когда вы решили стать учительницей?» — спросил Говард. «Когда училась в колледже», — отвечала мисс Байонер. «Я просто поняла, что это мое призвание», — Джулия кивнула. «И я». «Вы и сейчас преподаете?» «Нет, бросила, когда ждала первого ребенка. Но хочу вернуться к работе», — Джулия мимолетно глянула на Говарда. Мисс Байонер и патрульный Шнайдер взялись за руки, и взрослые на минуту задумались, о чем еще поговорить. К ужасу Уилла все взгляды сошлись на нем. «Уилл — прекрасный мальчик», — улыбнулась мисс Байонер. «Как его успехи?» — поинтересовался Говард. Уилл залился краской. Он стал всего лишь предметом для беседы. Мисс Байонер похвалила его успехи и объяснила, что цель занятий — познакомить его с материалом, который в Англии проходит позже. Уилл смотрел, как мисс Байонер ест куриные крылышки руками. Ее длинные розовые ногти стали жирными. Помада размазалась. За десертом прядь волос окунулась в блюдечко с мороженым. Мисс Байонер вытащила ее, но прядь слиплась. Весь вечер она выбивалась из прически, пока патрульный Шнайдер не поправил. Уилл удивлялся про себя. Что он мог найти в мисс Байонер? Он улизнул смотреть телевизор с близнецами. Шел фильм о невероятно счастливом семействе с шестью детишками. «Уилл, иди попрощайся», — позвала Джулия. Рядом с мамой мисс Байонер показалась ему низенькой толстушкой, а вокруг глаз у нее морщины, будто складки вокруг пуговок на матрасе. «Что ж», — сказала мама перед сном, — «она очень славная и считает тебя умным, но это мы и так знаем». Уилл задумался. «Похвала, мисс Байонер», утратила для него цену, и, как ни странно, он стал мечтать о Марине. У нее было достоинство, которое он раньше не ценил. Юность. Пропавший в океане. Телеграфное сообщение «Таймс». Мельбурн, Австралия, 18 апреля 1970-го. Сегодня утром береговой патруль нашел на борту яхты, дрейфовавшие в Коралловом море, в 20 милях к востоку от Брисбена, останки известного американского бизнесмена. Паруса яхты были порваны в клочья, бак для горючего пуст. Со времени последней радиограммы судно «Вдохновение» прошло около 1500 миль. Судебно-медицинские эксперты опознали тело промышленника Чепмена Фея, президента компании Фея Бернхарт, находящейся в Принстоне, штат Нью-Джерси. Знаменитый изобретатель и эколог мистер Фей прославился прежде всего попыткой создать космический корабль для освоения Марса в 1967 году. Космическое предприятие, осмеянное критиками как фантазия о Ноевом ковчеге, пришлось оставить из-за недостатка средств, и мистер Фей посвятил себя охране окружающей среды. Наследников у покойного не осталось, останки его заморожены, а почти весь капитал завещен Фонду поддержки исследований паранормальных явлений. Когда Говард перестал ходить на работу, сыновья решили, что он болен. Вставал он поздно, слонялся по дому в пижаме. Соседям Джулия объяснила, что Говарду предложили оплачиваемый отпуск. Так оно и было, с той лишь разницей, что отпуск дали на неопределенный срок. История США. Учился Уилл хорошо, но на уроках смертельно скучал и от нечего делать рисовал на полях карикатуры на учителей. Учитель истории мистер Уоллес, тощий, похожий на привидение, носил седые бакенбарды и от него веяло благочестием. Он рассказывал, что в детстве, во времена Великой депрессии, каждый день ел на ужин белок. На рисунках Уилла он уплетал в один присест целую дюжину зверьков. Когда учитель добрался до американской революции, Уилл оживился, не ведая, что британцы, которых все годы его учебы в Англии рисовали героями, вот-вот станут мерзавцами. Мистер Уоллес попросил рассказать о событиях 1776 года, и Уилл поднял руку. Но внимание учителя привлек ученик за первой партой, Эрнест Вудбайн. «Что, Эрнест? Британцы были империалисты, мистер Уоллес».